Глава вторая. Этой ночью выдалась крайне редкая и душная погода для этих мест. Проснувшись за полночь, я встала с постели из-за того, что голова моя была чугунной. Меня слегка покачивало и даже тошнило. Преодолевая слабость, я направилась к окну. Открыв настежь створки, я глубоко вдохнула томительный воздух аромата садовых цветов. В жару их запах особенно усиливался. Откуда-то издалека доносился голос совы, стрекотание сверчков и такой долгожданный, овеянный морским бризом воздух. Вдохнув его, я почувствовала, как мне становится лучше. Чтобы окончательно снять с себя все неприятные ощущения, я накинула себе на плечи халат и решила выйти в сад. Благо, наша с сестрами комната находилась на первом этаже и была ближе к выходу в его владение. Оказавшись на улице, я почувствовала, как к моим ногам прилегла прохладная и мокрая трава. «Что это?» Остановившись и подняв правую ладонь вверх к небу, прошептала я. «Роса или начинается дождь?» Мелкие и редкие капли падали с неба, не принося никакого неудобства. Напротив, они заставили меня ненадолго остановиться и подышать прохладным воздухом. Неожиданно послышался какой-то странный звук в кустах. Я сделала несколько шагов в сторону можжевельника, что находился напротив окон кухни и гостиной дома, но тут же в ужасе застыла на месте. Надо мной нависла чья-то тень. Обернувшись, я едва не вскрикнула, как крепкая ладонь с силой сжала мне рот так, что я уже не могла произнести ни звука. Огромные дикие глаза с недовольством уставились на меня. Сквозь призрачный свет ночных фонарей возле дома я увидела, что в другой руке, напавший на меня, держит угрожающе поднятый вверх молоток. От этого я пришла в еще больший ужас. «Кто ты? И что тебе здесь надо?» Злобно сквозь зубы процедило ужасающее существо. Точно такой же вопрос стоило задать ему. Судя по виду, это был юноша лет 20-25. Он был высокого роста, широк в плечах, из копной черных, как ворон, волос. Лицо его было чумазом, поэтому выделялись только огромные светлые глаза с угрожающе надвинутыми возле переносицы черными бровями. Придя в себя, я быстро закивала головой, дав ему понять, чтобы он убрал свою грязную, пропахнувшую насквозь сажей, ладонь с моего лица, что я не закричу. «Ты точно будешь молчать?» — прошепел он, как змея. «А то смотри!» При этих словах он еще выше поднял надо мной молоток. Я покачала головой. «Хорошо, но смотри, если что, то я...» Мгновение, и незнакомец на свой страх и риск медленно и с осторожностью убрал свою ладонь с моего лица. Но, как я заметила, оставался начеку, чтобы в случае чего тут же закрыть мне рот. Мой взгляд невольно упал на землю, возле ног незнакомца. И тут я заметила какой-то странный серый мешок. Что в нем было, оставалось только догадываться. Поняв, на что я смотрю, парень тут же невольно и со злостью закинул себе на плечи мешок. «Что, думаешь, я вор?» Снова уставившись на меня и пристально буровя меня взглядом, произнес парень. Я молча пожала плечами, опасаясь его непредсказуемого поведения. «Боишься меня?» Я не проронила ни слова. «Ты что, немая, что ли?» «Жалко будет, если такая хорошенькая девушка будет страдать таким существенным недостатком», усмехнувшись, произнес он, обнажив, как ни странно, ряд ровных белых зубов. «Ты что, и вправду немая?» приблизил ко мне свое чумазое лицо с огромными, и только сейчас я заметила, магнетическими зелеными глазами в обрамлении длинных черных ресниц. «Ну и дела», покачал он с сожалением головой. «Кто ты?» произнесла я. «О, святые духи!» — вскинув удивленные нарочито брови, воскликнул он. «Она, оказывается, и говорить умеет». «Что ты здесь делаешь?» — уже набравшись смелости, решила я продолжить допрос. «Что, осмелела? А не боишься, что я могу тебя вот этим молотком?» При этих словах он снова приподнял молоток, который недавно отвел от меня, и глаза его при этом хитро сузились. «Ты же не ударил меня этим с самого начала, значит, у тебя не было такой цели». «Его ты решил использовать в качестве защиты?» Указав взглядом на молоток в его руке, сказала я. «Надо же, какое ценное замечание!» — парировал он. «Но одно могу сказать. «Этот дом, из которого ты только что вышла, гораздо опаснее, чем я или этот молоток». «Что?» — переспросила я, подумав, что ослышалась. «Нет, ты не ослышалась», — остановив на мне вдруг тяжелый взгляд, произнес паренек. Заметив, что я не свожу взгляд с мешка на его плече, он сказал: «Не бойся, я не вор. В этом мешке лежит лишь то, что я заработал собственным трудом. Ваша помощница по дому заплатила мне этим добром». «И как зовут тебя, малышка?» «Я не малышка». «Хм, она еще и обижается», — сплюнув в сторону сквозь зубы, произнес он. «Я не со зла так тебя назвал. Просто ты мне показалась слишком маленькой на фоне такого здорового и крепкого человека, как я». Я, поморщившись, покачала головой. «Я что-то не то сказал?» — продолжил он. «Мне кажется, у тебя большое самомнение, если ты видишь себя только в таком свете», — ответила я. «Неужто передо мной настоящая леди?» — нарочито удивленно произнес он. Я слегка залилась краской. «Не беспокойся, я не настолько плох, чтобы приставать к девушкам. Тем не менее, могу я узнать, как твое имя и кто ты?» — не унимался незнакомец. «Так что у нас с именем?» — повторил он снова. Я ответила не сразу. «Кэтрин». «Кэтрин? Я не ослышался?» «Да, впрочем, знаешь, а оно тебе подходит», — язвительно произнес он. «Такое же строгое и...» «Значит, сокращенно Кэт? Кэтти?» «Так меня зовут только близкие», — ответила я. «Хм, и кто же ваши близкие? Точнее, с кем ты сюда приехала? Я так понимаю, ты не одна прибыла в этот дом?» «Со своей матушкой и двумя сестрами», — ответила я. «Ух ты! Так тут теперь обитает целый цветник?» — ухмыльнувшись, произнес он. «А сколько твоим сестрам лет?» «Зачем тебе это?» — недовольно произнесла я, чувствуя, как у меня внутри начинает нарастать волнение от подобных вопросов. «Так просто. Мне-то что?» — ответил незнакомец, незатейливо пожав плечами. «Вот только у меня есть к тебе еще один, последний вопрос». Я недовольно посмотрела на него, но он в ответ, даже не одарив меня взглядом, уставился куда-то в одну точку, в глубину ночного сада, где, казалось, сейчас стояла кромешная тьма. «Скажи, они так же красивы и юны, как ты?» От этого вопроса я снова покраснела. «Нет, ну в самом деле, передо мной настоящая леди», снова переведя взгляд на меня, усмехнувшись, произнес он. «В таком случае я, наверное, должен называть тебя на «вы»? Что же, исправимся. Вы всегда краснеете, когда вам говорят комплименты?» Уже остановив на мне заинтересованный взгляд, произнес он. Я покачала головой. «Так вы мне не ответили. Ваши сестры так же прекрасны, как вы?» «Почему вас так интересует это?» — спросила я. «Я отвечу, но все будет зависеть от того, что вы мне скажете». Он поморщился. «Простите мне мою дерзость и, быть может, невоспитанность, но что, если мы все-таки перейдем на «ты»? А то этот официальный тон, ну, слишком уж меня тяготит. Да и по возрасту мы вроде близки, как я думаю», — заключил он. «Как будет угодно», — пожав плечами, ответила я. «Что же, так оно будет лучше», — заключил он, довольно улыбнувшись. «Так ваши сестры, то есть твои сестры, насколько я понимаю, так же красивы, как и ты? Сколько им сейчас лет?» Я не сразу ответила. «Послушай, я задаю этот вопрос лишь только для того, чтобы затем ответить на все твои вопросы», — подхватил он. «Старший 19, а младший 14», — ответила я не сразу. «Сколько сейчас тебе?» — не унимался он, о чем-то размышляя. «Скоро исполнится 18», — сказала я. «Хм», — произнес он, вдруг нахмурившись, продолжая о чем-то усиленно размышлять. «И кто пригласил вас сюда?» — наконец задал он мне следующий вопрос. «Вообще-то я не должна отвечать на такие вопросы. Да еще и...» «Ты хочешь сказать незнакомцу, который залез к вам в дом, а теперь еще и взял на себя тягостную задачу спасти вас?» — сказал он. «Что?» — снова переспросила я, не понимая, о чем он говорит. «Нет, ты снова не ослышалась, Кэти. Если ты не против, я тоже так буду звать тебя. Мне так удобнее». Я ничего не ответила. «Ну и дела», — присвистнув, произнес незнакомец. «Кстати, меня, если что, зовут Клиффорд. И давно ваш дядя Джон пригласил вас сюда?» «Нет, мы приехали совсем недавно, и только на лето». «Только на лето? усмехнувшись, произнес он. «Почему ты смеешься?» Заглянув ему в лицо, задала я вопрос. «Я сказала что-то смешное?» «Как раз нет», уже изменившись резко в лице, произнес он. «Не понимаю, что происходит?» Уже выходя из себя, сказала я. «Вот это-то и страшно, что вся ваша семья, ты, твои две сестры и матушка, похоже, даже не догадываетесь о том, что здесь происходит на самом деле. В особенности, для чего дядя Джон пригласил вас сюда?» Заключил он, присвистнув. Я все еще не понимала, о чем говорит Клиффорд. «Вам нужно немедленно уехать отсюда. Под любым предлогом и как можно скорее», выпрямившись во весь рост, с нахмуренными бровями и сосредоточенным лицом, вдруг произнес он. «Но с какой стати? Почему мы должны это делать? Мы приехали сюда по большей части из-за Лили. У нее проблемы с легкими, поэтому дядя Джон пригласил нас сюда. Лечащий врач моей сестры посоветовал ей морской воздух». На одном выдохе и с волнением произнесла я. «Так дядя Джон пригласил вас сюда первым? Или вы сами напросились из-за больной сестры?» — задал вопрос Клиффорд, уставившись как мумия на меня. «Ну, знаешь ли, это уже слишком!» — воскликнула я, разозлившись. «Не злись. Просто от того, что ты скажешь, возможно, многое зависит. Как ты говоришь, дядя Джон — ваш родной дядя? Может, это остановит его?» «Остановит?» — уставившись недоуменно на Клиффорда, замерла я. В этот момент послышался сильный скрип входной двери дома, и незнакомец, словно пораженный, остановил на мне пронзительный взгляд. «Это, наверное, он. Проклятие ада кромешного!» Зло выругавшись и сплюнув в сторону, прошипел, как змея, парень. «Будьте осторожны. Предупреди свою семью. Но только так, чтобы дядя Джон и его жена ни о чем не догадались. Главное, ни под каким предлогом не ездите с ним на острова, потому что вы можете не вернуться оттуда». «Если даст Бог, еще свидимся», — услышала я затихающий голос вдали, как незнакомец исчез посреди ночи, словно и не появлялся вовсе.